своих руках и лучезарно улыбаясь мне. «Здесь так уютно!» — радостно сказала она. «Только вы да я. Скажите, вы всегда ходите в такой заляпанной грязью одежде?» Я поспешно и сбивчиво объяснил, в чем дело. «Так вы приехали на осле!» — сказала она таким тоном, как будто осел — бог весть, какое необыкновенное средство передвижения. «Очень разумно с вашей стороны. Я сама не доверяю автомобилях. Они такие шумные и непослушные, ненадежные. Помнится, когда мой муж был еще жив, у нас был автомобиль, такой большой, желтый. Но, господи, это был сущий зверь. Он слушался мужа, но не желал слушаться меня. Однажды он мне назло наехал задним ходом на большой ларек с фруктами и овощами, несмотря на все мои старания остановить его. А потом съехал с причала в море. Когда я вышла из больницы, я сказала мужу: «Генри», — сказала я, — так его звали, милое буржуазное имя, не правда ли? Так на чем я остановилась? «Ах да, Генри», — сказала я, — «это злая машина. Она одержима злым духом. Ты должен продать ее». Так он и сделал. Бринди и шампанское на пустой желудок вкупе с теплом да нельзя разморили меня. Я испытывал приятное головокружение, кивал и улыбался, а графиня продолжала болтать. Мой муж был очень культурный человек, право, очень культурный. Он, знаете ли, собирал книги. Книги, картины, почтовые марки, металлические крышки от пивных бутылок. Его влекло все, что имеет отношение к культуре. Перед самой смертью он начал собирать бюсты Наполеона. Вы бы поразились, сколько сделано бюстов этого ужасного маленького корсиканца. У моего мужа их было 582. «Генри», — сказала я ему, — «Генри, пора остановиться. Либо ты кончишь собирать бюсты Наполеона, либо я оставлю тебя и уеду на Святую Елену». Я сказала это в шутку, только в шутку. И вы знаете, что он мне ответил? Он ответил, что собирается отправиться на отдых на Святую Елену со всеми своими бюстами. Боже мой, какая приверженность! Это было невыносимо. Я согласна, чуточку культуры это уместно, но нельзя же быть одержимым ею. В комнату вошел Деметриос Мустафа, наполнил наши бокалы и сказал: «Завтрак будет через 5 минут». Он был, если можно так выразиться, коллекционером по велению сердца, мой дорогой. Подумать только, как я дрожала всякий раз, когда видела этот фанатический блеск в его глазах. Однажды на окружной ярмарке он увидел комбайн. Во, какой здоровый! Глаза у него загорелись, но я тут решительно воспротивилась. «Генри», — сказала я ему, — «Генри, мы не станем загромождать все поместье комбайнами. Если тебе так уж необходимо, почему бы не коллекционировать что-нибудь разумное? Драгоценные камни, меха или еще что-либо в этом роде?» Господи, конечно, это была резкость с моей стороны. Но что я могла поделать? Если бы я хоть на минуту расслабилась, он бы набил весь дом сельскохозяйственными орудиями. В комнату снова вошел Деметриос Мустафа. «Завтрак готов», — сказал он. Не переставая болтать, графиня вывела меня за руку из комнаты, и мы прошли выложенным изразцами коридором вниз по скрипящей лестнице в огромную кухню в подвальном помещении. На нашей вилле кухня тоже была достаточно велика, но по сравнению с этой она выглядела просто карликом. Эта кухня была вымощена каменными плитами, и в одном ее конце под булькающими котелками пылал и мерцал целый ряд костров из древесного угля. Стены были увешаны множеством медных котелков, чайников, блюд, кофейников, огромных сервировочных подносов и супниц. Все они светились розово-красным в отблесках пламени, ярко блестя и мерцая, словно жуки-скакуны. Посреди кухни стоял обеденный стол превосходно отполированного орехового дерева, футов 12 длиной. Он был безукоризненно накрыт на 2 персоны, белоснежные салфетки, сверкающие столовые приборы, 2 гигантских серебряных канделябров в центре